Великий потоп. Все больше и больше людей становилось на земле, но мало кто из них любил Бога и служил Ему. Люди грабили и убивали друг друга, совершали много преступлений, а Бог видел все это и очень печалился. И вот решил Бог уничтожить все живое на свете, как людей, так и животных. Среди всех людей Бог решил пощадить только Ноя. Ной уже был в это время старым человеком, но он был сильным и крепким. Ной любил Господа и служил ему. У Ноя было три сына — Сим, Хам и Иафет. Однажды Бог велел Ною построить большой деревянный ковчег. Ковчег — это большая лодка, где много места для жилья. Бог не хотел лишить жизни всех людей и зверей. Помнишь, Он обещал Адаму и его жене, что придет время, и родится Иисус Христос, который возьмет все людские грехи на себя. Ной принялся за работу, как повелел ему Господь. Все три сына помогали ему. Нелегкий это был труд. Сначала они нарубили много больших деревьев, затем напилили досок и приготовили много бревен. Потом они начали плотничать. Немало прошло времени, прежде чем ковчег был готов. Для строительства его понадобилось 120 лет. Люди смеялись над их работой. Но интересный же корабль они построили. Да и воды нигде не было. Ной говорил людям, что это Бог велел ему построить ковчег, что придет время, и Бог пошлет на землю потоп, что земля скроется под водой, и все люди утонут. Ной советовал им перестать грешить, перестать делать злые дела и полюбить Бога. Но никто не слушал Ноя. Прошло 120 лет, и вот ковчег был готов. Ной и его сыновья сделали его из прочного дерева, с дверью сбоку и с окном наверху. Бог повелел Ною взять с собой по несколько пар всех животных, птиц и насекомых. Ной сделал все, как сказал ему Бог. Сначала он нагрузил ковчег едой, чтобы все люди и звери могли питаться во время потопа. Затем он привел разных животных в ковчег, львов и жирафов, слонов и бегемотов, обезьян и тигров и многих-многих других. Прилетели все птицы, синицы и воробьи, сороки и вороны, журавли и гуси и многие другие. Когда все приготовления были закончены, Ной и его семья вошли в ковчег. Их было 8 человек. Ной с женой, Сим с женой, Хам с женой и Иафет с женой. А где же все остальные? Что станет с ними? Они остались на земле. Они не верили Ною, что Господь их накажет. Они и слышать не хотели о потопе. Один Ной верил Богу, поэтому Бог и мог спасти его семью. И вот все в ковчеге. Сам Господь закрыл большую дверь ковчега. Теперь никто больше не мог войти в ковчег. И тогда начался страшный ливень. Он не переставал ни днем, ни ночью. Вода поднималась все выше и выше. Вот она уже стала проникать в дома. Теперь люди пожалели, что они не послушались Ноя. Они стали взбираться на крыши домов, на верхушки деревьев, но нигде не могли укрыться от потопа. 40 дней и ночей длился этот ливень. Вся суша и даже вершины самых высоких гор скрылись под водой. Погибли все люди, все животные, птицы, все живые существа, кроме тех, которые были в ковчеге.